Глава 12. Перед тем, как отправляться на охоту, Сонг и Сноукас некоторое время практиковали совместное создание ловушек. И, стоит сказать, с этим у них почти сразу возникли проблемы. В своих капканах девушка использовала продвинутую концепцию Земли, искусно маскируя их духовную силу и делая неотличимыми от окружающего ландшафта. Вплести в ее стройную схему концепцию времени Сонга было не такой уж и простой задачей. Под действием силы времени ловушка стремительно разрушалась в первые же секунды после установки, как бы перегорая изнутри. Им пришлось несколько дней ломать голову над тем, как исправить это и дать возможность капкану просуществовать хотя бы полдня. Имея кое-какой опыт по соединению определенной концепции с другими законами, Сонг сумел ограничить распространение губительного времени внутри ловушки с помощью специального барьера прослойки из законов времени другой полярности, что позволило в некоторой степени замедлить их воздействие на концепцию Земли Сноукас. «Вроде бы получилось, давай попробуем», – наконец отозвался юноша, поднявшись на ноги возле созданной девушкой западни. «Пойдем, не думаю, что стоит находиться возле капкана в момент активации». Девушка лишь фыркнула, но последовала за Сонгом, отойдя от места установки ловушки на почтительное расстояние. «Готово?» – спросил он скорее для того, чтобы просто убедиться, что снова сосредоточена на своем капкане. «Да», – кивнула та, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Отлично, а теперь…» Он мысленно активировал духовное плетение капкана, высвобождая его силу. В этот же миг земля содрогнулась от мощного взрыва, сопровождающегося невероятным по силе грохотом, мгновенно оглушившим Сонга и Сноукас. В том месте, где была установлена ловушка, взметнулись тучи земли и пыли, создавая плотное облако черной завесы. Он даже не успел особо удивиться этому, когда из темной завесы ввысь бросились десятки толстых извивающихся жгутов, окружающее пространство заполнил пронзительный крик какого-то неизвестного существа. «О, всемилостивый, это же воплощение земного Гу!» Девушка потрясенно смотрела на появившиеся щупальца. «Что?» – не понял ее Сонг, он впервые слышал о том, что она говорила. «Мифическое существо, обитающее на севере центрального континента, говорят, в древности они имели развитие, превосходящее этап восхождения. Но после того, как династия Синг объявила на них охоту, этих существ в нашем мире не осталось. Я знаю о них лишь по древним рукописям моей секты». В это время появившиеся из облака щупальца начали беспорядочно бить по земле, вырывая с корнем деревья, растущие в месте установки ловушки, и превращая все окружающее пространство в безжизненную пустошь. «Как это существо могло оказаться в твоем капкане и почему оно появилось, когда мы использовали концепцию времени?» «Я не знаю, возможно, земные гу не были истреблены, а ушли из мира куда-то в прослойку между мирами, и это не сами гу, а их воплощение», – пробормотала быстро Сноу. «Прослойку?» – не понял ни слова парень. «Не знаю, как объяснить. У мира есть что-то вроде кармана, где обитают разные сильные существа, по какой-то причине изгнанные туда в далекие времена. Так написано в трактате императора. Я и сама не до конца понимаю, но это все просто предположение. Я не знаю, действительно ли это земной гу и точно ли его основное тело существует в прослойке». «Понятно». «Он написал какой-то трактат? Хотелось бы его прочесть». Сонг не стал заострять внимание на том, что сказала Сноукас. Все равно ее слова были лишь предположением. Появившееся существо каким-то образом связано с самим временем, и сейчас сила этого монстра пришлась как нельзя кстати. «Интересно, как долго оно еще будет существовать в нашем мире?» – вслух же спросил он. «Уже все, энергия концепции времени практически исчерпалась», – отозвалась на его вопрос напарница. Она оказалась права. Еще около минуты щупальца существа продолжали бесноваться, поднимая вокруг себя тучи пыли, а затем как-то в один момент все прекратилось. Земляной Гу исчез так же внезапно, как и появился. «Если удастся повторить, охота станет намного проще», с усмешкой заметил Сонг, и Сноукас, соглашаясь, кивнула в ответ. Для проверки они еще несколько раз создавали получившуюся ловушку и во всех случаях появлялись щупальца загадочного существа, уничтожая все, до чего у него получилось дотянуться, и распугивая чудовищных зверей в ближайших окрестностях. После нескольких первых попыток заманить чудовищных зверей младших этапов развития к ловушке, они быстро поняли, что те поглощаются неведомым зверем без остатка. Судя по всему, щупальца просто затягивали монстров куда-то, где существовало главное тело. Это натолкнуло Сонга на одну мысль. Получается, земные гу существуют не в каком-то непонятном кармане нашего мира, а здесь, в лабиринте, просто, скорее всего, в других его частях. И благодаря использованию вместе концепции Земли и времени мы открываем им проходы в другие части гробницы наследий. Так получается. Но какой смысл содержать подобных существ здесь? Получается, старшие неправильно поняли назначение лабиринтов, и это никакие не гробницы наследий. И если это так, то в таком случае... Зачем же нужны эти строения? Решив пока не забивать себе голову, он сосредоточился на текущих проблемах, а именно на уничтожении чудовищных зверей. Сноукас согласилась в том, что их ловушка оказалась слишком сильной для чудовищных зверей этапов слияния и ниже, поэтому они решили попробовать заманить капкану кого-то посильнее. Для этого поднялись выше по течению реки к местам, где обитали самые сильные представители местной фауны, правда, не приближаясь к горе, так как там был вполне реальный шанс наткнуться на чудовищного зверя этапа восхождения. Для верности они создали 5 ловушек, расположенных друг за другом по направлению на запад. Согласно задумке Сноукас, она, будучи практиком слияния, спровоцирует зверей напасть на нее и с помощью полета отступит к заложенным ловушкам, где ее уже будет ждать Сонг. В момент, когда чудовищные звери пересекут невидимую черту, он сломает духовную печать, активируя один из капканов. Если вдруг звери сумеют каким-то образом выжить после этого, он использует и другие ловушки. На то, чтобы спровоцировать чудовищных зверей высоких этапов, Сноукас ушло не более получаса. Она, не прячась, полетела на запад, при этом не маскируя собственную силу, как будто бы крича о том, где находится. Конечно, те монстры, что сумели получить интеллект на этапе основания, не стали реагировать на появление девушки, просто проводив настороженными взглядами. Но нашлись и другие. Целый выводок молодых тянь-лу, крылатых львов. Ощутив силу жертвы, они тут же кинулись в погоню от радостного азарта, не видя ничего вокруг. Девушка, обнаружив приближающиеся к ней быстрые тени, на полной скорости бросилась обратно. На подлете к ловушкам она успела мысли-речью предупредить Сонга, и тот активировал одну из духовных печатей, лишь только миниатюрная фигурка напарницы промелькнула мимо. Горестный крик пятерки львов слился с яростным воплем неизвестного существа, чьи щупальца стремительно атаковали Тянь-Лу. Одно из чудовищ, схваченное щупальцем, не успело даже тяпнуть, как оказалось раздавлено. Зато другие, почувствовав смерть брата, пришли в неистовство. В этот же миг все окружающее пространство вокруг ловушки и атакующих щупалец наполнилось сошедшей с ума духовной энергией и синим, поднимающимся до самого неба пламенем. Воздух закрутился вокруг места сражения, образуя огромную черную воронку, откуда то и дело вырывались пучки ярких молний. «Они на пике основания, готовься использовать другие печати». Сноукас незаметно появилась возле Сонга, напряженно всматриваясь в разворачивающееся впереди сражение. «Не думаю, что один капкан справится с ними». Парень согласно кивнул. Он и сам видел, как стремительно ослабило неведомое существо. Впрочем, в это время один из летающих львов рухнул вниз, сраженный ударом одного из щупалец. Горестный вой поднялся, разносясь на многие километры, и одновременно с ним он сломал следующую печать, вызывая в мир второго земного гу. Кружащие над местом львы испуганно рванули в разные стороны. Они уже не помышляли о какой-то месте. До зверей начало доходить, в каком положении они оказались. Только Сонг не дал им времени на то, чтобы уйти, активировав третью ловушку. «Погоди!» – крикнула снова. «Больше не используй печати!» Но Сонг уже и сам видел, щупальца гу стали длиннее, а в мире стало проявляться настоящее тело существа, похожее на мясистый зеленый шар, усеянный тысячами отростков. Бедные крылатые львы не успели даже завыть, как были схвачены и проглочены, а затем гу, не обращая ни на что внимания, покатился вперед, поглощая все, до чего дотягивались его отростки. «Проклятие! Он же так становится только сильнее!» – выкрикнула девушка, из-за поднявшейся бури ее было еле слышно. «Как долго оно еще тут просуществует?» Вместо того, чтобы кричать, Сонг воспользовался мыслеречью. «Не знаю», – тут же ответила Сноу. В это время где-то в вышине неба появилась огромная золотая рука, что держала массивный трезубец из блестящего неизвестного металла. Секунда, и рука метнула свое оружие, что стремительной молнией мелькнуло мимо и пригвоздила земляного гу к земле. От поднявшегося визга Сонг и Сноукас чуть не потеряли сознание, зажав уши и упав на колени. «Проклятие, как больно!» Парень стиснул зубы, изо всех сил пытаясь удержать ускользающее сознание. Неизвестно, сколько это продолжалось, но когда все прекратилось, Сонгу показалось, что прошла вечность. Опустившаяся тишина была настолько пронзительной, что вызывала не меньший шок, чем крик, звучавший ранее. «Мастер Кас, вы в порядке?» Хриплым голосом позвал Сонг, глядя на лежащую возле напарницу. «Да», – отозвалась та, потряхивая головой и поднимаясь на ноги. «Думаю, впредь не стоит использовать больше одной подобной ловушки». «Что это было?» – спросил он, указывая пальцем на небо. «Не знаю. Возможно, какая-то сущность, защищающая лабиринт. Ох, как же раскалывается голова!» Сонг был полностью согласен с девушкой. Они обыскали местность, разрушенную вторжением гу, и им улыбнулась удача. Три мертвых тела Тяньлу оказались тронуты чудовищем лишь частично. У каждого льва имелось аж по три алых кристалла, что делало эту охоту самой удачной за все время. «Жаль, но ту каракатицу уничтожить одной ловушкой точно не удастся», – пробормотала девушка, вспоминая защищающую пагоду змею. «Ладно, в таком случае пока придерживаемся старого плана. С помощью новых ловушек собрать остатки кристаллов, а тебе прорваться к этапу слияния. Ладно, пойдем отсюда, а то скоро здесь будут все чудовищные звери окрестностей». «Да, вот только последнее время практика стала даваться мне все сложнее». «Это нормально, мы же находимся в потоке сжатого времени, а он негативно влияет на основание любых практиков боевых искусств». «Что?» Сонг с удивлением посмотрел на идущую вперед Сноу. «Он впервые слышал об этом».